поет, свет не горит, он опустел, в нем живет тишина. Ты не придешь, что ты мне говорит, но я тебя жду, не отходя от окна. Я покину город до зари, забыв.